просит воды. Мысли ищут покой. Кто придумает сны? Удивленным войной на коврах номеров пляшут цифры имен. Кто споет про любовь после крика знамен? Своевременный залп, современный аккорд. Кто проверил базальт на предмет новых нот?